Жан-Батист Мольер. «Мещанин во дворянстве». Комедия в пяти действиях. Перевод Любимова. Стихи в переводе Арго. Действующие лица комедии. Господин Жорден. Мещанин. Госпожа Жорден. Его жена. Люсиль. Их дочь. Клеонт. Молодой человек, влюбленный в Люсиль. Доримена, маркиза. Дорант, граф, влюбленный в Доримену. Николь, служанка в доме господина Жордена. Кавель, слуга Клеонта. Учитель музыки, ученик учителя музыки, учитель танцев, учитель фехтования, учитель философии, портной, подмастерье портного, два лакея. Действующие лица балета. Певица, два певца, танцовщики, портновские подмастерья танцуют, повара танцуют, муфтий, турки, свита муфтия поют, дервиши поют, турки танцуют. Действие происходит в Париже, в доме господина Жордена. Действие первое. Увертюра исполняется множеством инструментов. Посреди сцены за столом ученик учителя музыки сочиняет мелодию для серенады, заказанной господином Жорденом. Явление первое. Учитель музыки, учитель танцев, два певца, певица, два скрипача, четыре танцовщика. Учитель музыки, певцам и музыкантам. Пожалуйте сюда, вот в эту залу, отдохните до его прихода. Учитель танцев, танцовщикам. И вы тоже станьте с этой стороны. Учитель музыки ученику. Готово? Ученик. Готово. Учитель музыки. Посмотрим. Очень недурно. Учитель танцев. Что-нибудь новенькое? Учитель музыки. Да, я велел ученику, пока наш чудак проснется, сочинить музыку для серенады. Учитель танцев. А можно посмотреть? Учитель музыки. Вы это услышите вместе с диалогом, как только явится хозяин. Он скоро выйдет. Учитель танцев. Теперь у нас с вами дело выше головы. Учитель музыки. Еще бы! Мы нашли именно такого человека, какой нам нужен. Господин Жорден с его помешательством на дворянстве и на светском обхождении – это для нас просто клад. Если б все на него сделались похожи, то вашим танцам и моей музыке больше и желать было бы нечего. Учитель танцев. Ну, не совсем. Мне бы хотелось для его же блага, чтобы он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы ему толкуем. Учитель музыки. Разбирается-то он в них плохо, да зато хорошо платит. А наше искусство ни в чем сейчас так не нуждаются, как именно в этом. Учитель танцев. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне удовольствие, расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана – это, на мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Что ни говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведений и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Да, самая приятная награда – видеть, что творение ваше признано, что вас чествуют за него рукоплесканиями. По-моему, это наилучшее воздаяние за все наши тяготы. Похвала просвещенного человека доставляет наслаждение неизъяснимое. Учитель музыки. Я с этим согласен, я и сам люблю похвалы. В самом деле нет ничего более лестного, чем рукоплескание. Но ведь на фимиам не проживешь. Одних похвал человеку недостаточно. Ему давай чего-нибудь посущественнее. Лучший способ поощрения – это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина невелики. Судит он обо всем в кривь и в кось и рукоплещет там, где не следует. Однако ж деньги выпрямляют кривизну его суждений. Его здравый смысл находится в кошельке. Его похвалы отчеканены в виде монет. Так что от невежественного этого мещанина нам, как видите, куда больше пользы, чем от того просвещенного вельможи, который нас сюда ввел. Учитель танцев, в ваших словах есть некоторые доли истины, но только мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение. Между тем, корысть есть нечто до такой степени низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности. Учитель музыки, однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги. Учитель танцев, конечно, беру, но деньги для меня не главное. Если б к его богатству, да еще хоть немного хорошего вкуса, вот чего бы я желал. Учитель музыки. Я тоже, ведь мы оба по мере сил этого добиваемся. Но как бы то ни было, благодаря ему на нас стали обращать внимание в обществе, а что другие будут хвалить, то он оплатит. Учитель танцев. А вот и он. Явление второе. Господин Журден в халате и ночном колпаке, учитель музыки, учитель танцев, ученик учителя музыки, певица, два певца, скрипачи, танцовщики, два лакея. Господин Журден. Ну, господа, как там у вас? Покажете вы мне нынче вашу безделку? Учитель танцев. А что? Какую безделку? Господин Журден, ну, эту самую, как это у вас называется, не то пролог, не то диалог с песнями и пляской. Учитель танцев. О, учитель музыки, как видите, мы готовы. Господин Журден, я немного замешкался, но дело вот в чем, одеваюсь я теперь, как одевается знать. И мой портной прислал мне шелковые чулки, до того узкие, право. Я уж думал, что мне их и так никогда и не натянуть. Учитель музыки. Мы всецело к вашим услугам. Господин Журден. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм. Я хочу, чтобы вы на меня поглядели. Учитель танцев. Как вам будет угодно, господин Журден. Вы увидите, что теперь я с ног до головы одет, как должно. Учитель музыки. Мы в этом нисколько не сомневаемся, господин Журден. Я сделал себе из индийской ткани халат. Учитель танцев. Отличный халат, господин Журден. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит такие халаты. Учитель музыки. Он вам удивительно идет. Господин Журден. Лакей. Эй, два моих лакея. Первый лакей. Что прикажете, сударь? Господин Журден. Ничего не прикажу. Я только хотел проверить, как вы меня слушаетесь. Учителю музыки и учителю танцев. Как вам нравится их ливрей? Учитель танцев. Великолепный ливрей! Господин Журден распахивает халат. Под ним у него узкие красного бархата штаны и зеленого бархата камзол. А вот мой домашний костюмчик для утренних упражнений. Учитель музыки. Без вкуса. Господин Жорден. А лакей? Первый лакей. Что угодно, сударь. Господин Жорден. Другой лакей. Второй лакей. Что угодно, сударь. Господин Жорден снимает халат. Держите. Учителю музыки и учителю танцев. Ну что, хорош я в этом наряде? Учитель танцев. Очень хорош, лучше нельзя. Господин Жорден. Теперь займемся с вами. Учитель музыки. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы вы прослушали музыку, которую вот он, указывает на ученика, написал для заказанной вами серенады. Это мой ученик, у него к таким вещам изумительные способности. Господин Жорден. Очень может быть, но все-таки не следовало поручать это ученику. Еще неизвестно, годитесь ли вы сами для такого дела, а не то, что ученик. Учитель музыки. Слово «ученик» не должно вас смущать, сударь. Подобного рода ученики смыслят в музыке не хуже великих мастеров. В самом деле чудесней мотива не придумаешь. Вы только послушайте. Господин Жорден лакеем. Дайте халат, так удобней слушать. Впрочем, постойте, пожалуй, лучше без халата. Нет, подайте халат, так будет лучше. Певица. Ирида, я томлюсь, меня страдание губит, меня ваш строгий взгляд пронзил, как острый меч. Когда вы мучите того, кто вас так любит, сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь. Господин Жорден, по-моему, это довольно заунывная песня. От нее ко сну клонит. Я бы вас попросил сделать ее чуть-чуть веселее. Учитель музыки. Мотив должен соответствовать словам, сударь. Господин Жорден. Меня недавно обучили премилой песенке. Погодите, сейчас, как же это она начинается? Учитель танцев. Право, не знаю. Господин Жорден, там еще про овечку говорится. Учитель танцев. Про овечку? Господин Жорден. Да-да, ах, вот. Поет. Жанетту я считал и добрый, и прекрасный. Жанетту я считал овечкою, но ах, она коварна и опасна, как львица в девственных лесах. Правда, славная песенка? Учитель музыки. Еще бы не славная. Учитель танцев. И вы хорошо ее поете? Господин Жорден. А ведь я музыке не учился. Учитель музыки. Вам бы хорошо, сударь, поучиться не только танцам, но и музыке. Эти два рода искусства связаны между собой неразрывно. Учитель танцев. Они развивают в человеке чувство изящного. Господин Жорден. А что, знатные господа, тоже учатся музыке? Учитель музыки. Конечно, сударь. Господин Жорден. Ну так и я стану учиться. Вот только не знаю, когда. Ведь кроме учителя фехтования, я еще нанял учителя философии. Он должен нынче утром начать со мной заниматься. Учитель музыки. Философия — материя важная, но музыка, сударь мой, музыка! Учитель танцев. Музыка и танцы, музыка и танцы — это все, что нужно человеку. Учитель музыки. Нет ничего более полезного для государства, чем музыка. Учитель танцев. Нет ничего более необходимого человеку, чем танцы. Учитель музыки. Без музыки государство не может существовать. учитель танцев. Без танцев человек ничего не умел бы делать. Учитель музыки. Все раз при все войны на земле происходит единственно от незнания музыки. Учитель танцев. Все людские невзгоды, все злоключения, коими полна история, оплошности государственных деятелей, ошибки великих полководцев, все это проистекает единственно от неумения танцевать. Господин Жорден. Как так? Учитель музыки. Война возникает из несогласия между людьми, не правда ли? Господин Жорден. Верно. Учитель музыки. А если бы все учились музыке, разве это не настроило бы людей на мирный лад и не способствовало бы воцарению на земле всеобщего мира? Господин Жорден. И то правда. Учитель танцев. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства или же государственный деятель, или же военачальник, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг. Не правда ли, господин Жорден? Да, так говорят. Учитель танцев. А чем еще может быть вызван неверный шаг, как не неумением танцевать? Господин Жорден. Да, с этим я тоже согласен. Вы оба правы. Учитель танцев. Все это мы говорим для того, чтобы вы себе уяснили преимущество и пользу танцев и музыки. Господин Жорден. Теперь я понимаю. Учитель музыки. Угодно вам ознакомиться с нашими сочинениями? Господин Жорден. Угодно. Учитель музыки. Как я вам уже говорил, это давнишняя моя попытка выразить все страсти, какие только способна передать музыка. Господин Жорден. Прекрасно. Учитель музыки певцам. Пожалуйте сюда. Господину Жордену. Вы должны вообразить, что они одеты пастушками. Господин Жорден. И что? Это всегда пастушки? Вечно одно и то же. Учитель танцев. Когда говорят под музыку, то для большего правдоподобия приходится обращаться к пасторали. Пастухам испокон веку приписывали любовь к пению. С другой стороны, было бы весьма ненатурально, если бы принцы или мещане стали выражать свои чувства в пении. Господин Жорден. Ладно, ладно, посмотрим. Музыкальный диалог. Певица и два певца. Певица. Сердца в любовном упоении всегда встречают тысячи помех. Любовь приносит нам и счастье, и томление. Недаром есть такое мнение, что нам милей всего не знать любви утех. Первый певец. Нет, нам всего милей та радость без конца, которая сердца любовников сливает. Блаженству на земле без страсти не бывать. Любовью кто пренебрегает, тому и счастья не знать. Второй певец. О, кто бы не хотел любви изведать власть, когда бы ни была обманчивую страсть. Но, ах, как быть со злой судьбиной, здесь верной нет пастушки ни единой, и недостойный пол позоря белый свет свидетельствует нам, что верности уж нет. Первый певец. О, сердце дрожь! Певица. О, страсть во взорах! Второй певец. Сплошная ложь! Первый певец. Тот миг мне дорог. Певица. Они полны утех. Второй певец. Я презираю всех. Первый певец. О, не сердись, забудь свой гнев безмерный. Певица. Мы приведем тебя сейчас к пастушке любящей и верной. Второй певец. Увы, достойных нет среди вас. Певица. Я иду на испытание, вот тебе моя любовь. Второй певец. Кто поручится заранее, что не быть обману вновь? Певица. Тот, кто верен, пусть докажет свой сердечный нежный пыл. Второй певец. Небо пусть того накажет, кто постыдно изменил. Все трое вместе. Над нами пламенея любви горит венец, слияние двух сердец, что может быть милее? Господин Журден. И это все? Учитель музыки. Все. Господин Журден. По-моему, ловко закручено. Кое-где попадаются очень занятные словечки. Учитель танцев. А теперь моя очередь. Я вам предложу небольшой образчик самых изящных телодвижений и самых изящных поз, из каких только может состоять танец. Господин Журден. Опять пастухи? Учитель танцев. Это уж как вам будет угодно. Танцовщикам. Начинайте. Балет. Четыре танцовщика по указаниям учителя танцев делают различные движения и исполняют всевозможные па. Действие второе. Явление первое. Господин Журден, учитель музыки, учитель танцев. Господин Журден. Очень даже здорово. Танцоры откалывают лихо. Учитель танцев. А когда танец идет под музыку, то впечатление еще сильнее. Мы сочинили для вас балет. Вы увидите, сколь это очаровательно. Господин Журден. Он понадобится мне сегодня же. Особа, в честь которой я все это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед. Учитель танцев. Все готово. Учитель музыки. Одного, сударь, не достает. Такой особе, как вы, со всем вашим великолепием, с вашей склонностью к изящным искусствам, непременно нужно давать у себя концерты по средам или же по четвергам. Господин Журден. А у знатных господ бывают концерты? Учитель музыки. Разумеется, сударь. Господин Журден. Тогда и я начну давать. И хорошо это получится. Учитель музыки. Не сомневаюсь. Вам потребуется 3 голоса. Сопрано, контральто и бас. А для аккомпанемента альт, лютня и для басовых партий клавесин. А для ритурнелей 2 скрипки. Господин Журден. Хорошо бы еще морскую трубу. Я ее очень люблю, она приятна для слуха. Учитель музыки, предоставьте все нам. Господин Журден. Смотрите, не забудьте прислать певцов, чтоб было кому петь во время обеда. Учитель музыки. У вас ни в чем недостатка не будет. Господин Журден. Главное, чтоб хорош был балет. Учитель музыки. Останетесь довольны, особенно некоторыми минуэтами. Господин Журден. А, минуэт — это мой любимый танец. Поглядите, как я его танцую. Ну-ка, господин учитель. Учитель танцев. Извольте, сударь, надеть шляпу. Господин Журден берет шляпу своего лакея и надевает ее поверх ночного колпака. Учитель танцев берет господина Журдена за руку и, напевая минуэт, танцует вместе с ним. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла.

А я им доказываю, что наука владеть оружием — это самое прекрасное и самое полезное из всех наук. Учитель философии. Позвольте, а что же тогда философия? Вы все трое изрядные нахалы, как я погляжу. Смеете говорить в моем присутствии такие дерзости и без зазрения совести называете науками занятия, которые недостойны чести именоваться даже искусствами и которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных борцов, певцов и плясунов. Учитель фехтования. Молчать, собачий философ! Учитель музыки. Молчать, педант тупоголовый. Учитель танцев. Молчать, ученый сухарь. Учитель философии. Ах, вы твари эдакие. Бросается на них, они осыпают его ударами. Господин Журден. Господин философ. Учитель философии. Мерзавцы, подлецы, нахалы! Господин Журден. Господин философ! Учитель фехтования. Гадина, скотина! Господин Журден. Господа! Учитель философии. Наглецы! Господин Журден. Господин философ! Учитель танцев. Ослиная голова! Господин Журден. Господа! Учитель философии. Негодяи! Господин Журден. Господин философ! Учитель музыки. Убирайся к черту, нахал! Господин Журден. Господа! Учитель философии. Жулики, прощелыги, продувные бестии, проходимцы! Господин Журден. Господин философ! Господа! Господин философ! Господа, господин философ! Все учителя уходят, продолжая драться. Явление пятое. Господин Журден, лакей. Господин Журден. Да ладно, деритесь сколько хотите. Мое дело сторона. Я разнимать вас не стану, а то еще халат с вами разорвешь. Набитым дураком надо быть, чтобы с ними связываться. Не ровен час так огреют, что своих не узнаешь. Явление шестое. Учитель философии, господин Журден, лакей. Учитель философии, оправляя воротник. Приступим к уроку. Господин Журден. Ах, господин учитель, как мне досадно, что они вас побили. Учитель философии. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе Ювенала, и эта сатира их совершенно уничтожит. Но довольно об этом. Итак, чему же вы хотите учиться? Господин Журден. Чему только смогу. И ведь я смерть, как хочу стать ученым. И такое зло меня берет на отца и мать, что меня с малолетства не обучали всем наукам. Учитель философии. Это понятное чувство. Est quasi mortis imago. Вам это должно быть ясно, потому что вы уж верно знаете латынь. Господин Журден. Да, но вы все-таки говорите так, как будто я ее не знаю. А объясните мне, что это значит? Учитель философии. Это значит, без науки жизнь есть как бы подобие смерти. Господин Журден. Латынь говорит дело. Учитель философии. У вас есть основы, начатки каких-либо познаний? Господин Журден. А как же, я умею читать и писать. Учитель философии. С чего вам угодно будет начать? Не хотите, я обучу вас логике? Господин Журден. А что это за штука, логика? Учитель философии.

чтоб его лихорадка замучила этого разбойника портного, чтоб его черт подрал этого портного, чума его возьми этого портного, попадись он мне сейчас, пакостный портной, собака портной, злодей портной, я б его. Явление восьмое. Господин Журден, портной, подмастерье с костюмом для господина Журдена, лакей. Господин Журден. А, наконец-то! Я уж начал было на тебя сердиться. Портной. Раньше поспеть не мог, и так уж 20 подмастерьев засадил за ваш костюм. Господин Журден. Ты мне прислал такие узкие чулки, что я на силу их натянул. И уже 2 петли спустились. Портной. А они еще как растянутся? Господин Журден. Да только не раньше, чем лопнут все петли. К тому же еще башмаки, которые ты для меня заказывал, жмут невыносимо. Портной. Нисколько, сударь. Господин Журден. То есть как нисколько? Портной. Нет-нет, они вам не тесны, господин Журден. А я говорю, тесны. Портной. Это вам так кажется, господин Журден. Оттого и кажется, что мне больно, иначе бы не казалось. Портной. Вот, извольте взглянуть. Не у каждого придворного бывает такой красивый костюм. И сделан он с отменным вкусом. Тут с моей стороны требовалось особое искусство, чтобы получился строгий костюм, хотя и не черного цвета. Самому лучшему портному не шить такого костюма, это уж я вам ручаюсь. Господин Журден. А это еще что такое? Ты пустил цветочки головками вниз. Портной. Вы мне не говорили, что хотите вверх? Господин Журден. Разве об этом надо говорить особо? Портной. Непременно. Все господа так носят. Господин Журден. Господа носят головками вниз? Портной. Да, сударь. Господин Журден. Хм, а ведь и правда красиво. Портной. И если угодно, я могу и вверх пустить. Господин Журден. И нет-нет. Портной. Вы только скажите, господин Журден. Говорят, тебе не надо. У тебя хорошо получилось. А сидеть-то он на мне будет, ладно? Как по-твоему? Портной. Что за вопрос? Живописец кистью так не выведет, как я подогнал к вашей фигуре. У меня есть один подмастерье по части штанов, это просто гений, а другой по части камзола, краса и гордость нашего времени. Господин Журден. Парик и перья как, ничего? Портной. Все в надлежащем порядке. Господин Журден, приглядываясь к портному. Э-э-э, господин портной. А ведь материя-то на вас от моего камзола, того самого, что вы мне шили прошлый раз. Я ее сразу узнал. Портной. Мне, извольте ли, видеть, так понравилась материя, что я и себе выкроил на кафтан. Господин Журден. Ну и выкраивал бы, только не из моего куска. Портной. Не угодно ли примерить? Господин Журден. Давай. Портной. Погодите, это так не делается. Я привел людей, чтобы они вас облачили под музыку. Такие костюмы надеваются с особыми церемониями. Эй, войдите. Явление 9. Господин Журден, портной, подмастерье, подмастерье танцующие, лакей. Портной подмастерьем. Наденьте этот костюм на господина Журдена так, как вы всегда одеваете знатных господ. Первый балетный выход. 4 танцующих подмастерьев приближаются к господину Журдену. Двое снимают с него штаны, двое других камзол, а затем, все время двигаясь в такт, они надевают на него новый костюм. Господин Журден прохаживается между ними, а они смотрят, хорошо ли сидит костюм. Подмастерье. «Ваш милости, пожалуйте сколько-нибудь подмастерьям, чтобы они выпили за ваше здоровье». Господин Журден. «Как ты меня назвал?» Подмастерье. «Ваша милость!» Господин Журден. «Ваша милость! Вот что значит одеться по-господски! А будьте ходить в мещанском платье, никто вам не скажет, ваша милость!» Дает деньги. «На вот тебе, за вашу милость!» Подмастерье. «Премного довольны, ваше сиятельство!» Господин Журден. «Сиятельство? Ого-го, сиятельство! Погоди, дружок, сиятельство чего-нибудь достоит? Это непростое слово «сиятельство». На вот тебе от его сиятельства!» Подмастерье. «Ваше сиятельство, мы все как один выпьем за здоровье вашей светлости!» Господин Журден. «Вашей светлости? О-о-о-о! Погоди, не уходи! Это мне, да ваша светлость!» В сторону. «Если дело дойдет до высочества, честное слово, ему достанется весь кошелек!» Подмастерью. «На вот тебе за вашу светлость!» Подмастерье. «Покорнейше благодарим ваше сиятельство за ваши милости!» Господин Журден в сторону. «Вовремя остановился, а то бы я все ему отдал!» Явление десятое. Второй балетный выход. Четверо подмастерьев танцуют, радуясь щедрости господина Журдена. Действие третье. Явление первое. Господин Журден, два лакея. Господин Журден, идите за мной. Я хочу пройтись по городу в новом костюме. Да только смотрите, не отставайте ни на шаг, чтоб все видели, что вы мои лакеи. Лакеи. Слушаем, сударь. Господин Журден, позовите сюда Николь. Мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. «Стойте, она сама идет!» Явление второе. Господин Журден, Николь, два лакея. Господин Журден. «Николь!» «Николь, что угодно?» Господин Журден. «Послушай!» Николь хохочет. Господин Журден. «Чего ты смеешься?» «Николь!» Господин Журден. «Что с тобой, бесстыдница?» «Николь, на кого вы похожи?» Господин Журден. «Что такое?» «Николь, ах, боже мой!» Господин Журден. «Экая нахалка! Ты-то надо мной смеешься?» «Николь, ни-ни, сударь, даже не думала!» Господин Журден. «Посмейся-ка еще, уж и влетит тебе от меня!» «Николь, ничего не могу с собой поделать, сударь!» Господин Журден. «Перестанешь ты или нет?» «Николь, извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удержаться от смеха!» Господин Журден. «Нет, вы подумайте, какая наглость!» «Николь, да чего же вы сейчас смешной?» Господин Журден. «Я тебя!» «Николь, извините, пожалуйста!» Господин Журден. «Послушай, если ты сию секунду не перестанешь, клянусь, я закачу тебе такую оплеуху, какой еще никто на свете не получал!» «Николь, коли так, сударь, можете быть спокойны, не буду больше смеяться!» Господин Журден. «Ну смотри, сейчас ты мне уберешь...» «Николь...» Господин Журден. «Уберешь как следует...» «Николь...» господин Журден, уберешь, говорю, как следует залу и... Николь. Господин Журден, ты опять? Николь валится от хохота. Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь. Так мне будет легче. Господин Журден, ты меня доведешь. Николь, смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться. Господин Журден, вот я тебя сейчас... Николь, сударь, я лопну, если не похохочу. Господин Журден, видали вы такую подлянку? Вместо того, чтобы выслушать мои приказания, нагло смеется мне в лицо. Николь, что же вам угодно, сударь? Господин Журден, мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту. Ко мне скоро гости будут. Николь встает. Вот мне уже не до смеху, честное слово. Ваши гости наделают всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска. Господин Журден, что же мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых? Николь, по крайней мере, от некоторых. Явление третье. Госпожа Журден, господин Журден, Николь, два лакея. Госпожа Журден. Ага, это еще что за новости? Что это на тебе, муженек, за наряд? Верно вздумал посмешить людей, коли вырядился таким шутом? Хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали? Господин Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем? Госпожа Журден. Да уж и показывают. Твои повадки давно всех смешат. Господин Журден, кого это всех, позволь тебя спросить? Госпожа Журден, всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник. С самого утра то и знай, пиликают на скрипках, песни орут. Соседям и тем покою нет. Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в чистоте дом, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза вконец измучилась. Любезные ваши учителя наследят, а она каждый божий день мой после них полы. Господин Журден. Ого! Вот так служанка Николь! Простая мужичка, ведь до чего же языкастая? Госпожа Журден. Николь права. Ума-то у нее побольше, чем у тебя. Хотела бы я знать, на что тебе в твои годы понадобился учитель танцев? Николь. Еще этот верзила-фехтовальщик. Он так топочет, что весь дом трясется. А в зале того и гляди, весь паркет повыворотит. Господин Журден. Молчать. И ты, служанка, и ты, жена. Госпожа Журден, стало быть, ты задумал учиться танцевать? Нашел когда? У самого скоро ноги отнимутся. Николь, может, статься вам припала охота кого-нибудь убить? Господин Журден, молчать, говорят вам. Обе вы невежды. Вам невдомек, какие это мне дают прерогативы. Госпожа Журден, лучше б ты подумал, как дочку пристроить, ведь она уж на выданье. Господин Журден, подумаю я об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться. Николь, я еще слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии. Господин Журден, совершенно верно. Хочу понабраться ума разума, чтоб мог я о чем угодно беседовать с порядочными людьми. Госпожа Журден, не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтобы тебя там розгами драли на старости лет? Господин Журден, а что ж такого? Пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать все то, чему учат в школе. Николь. Да, это бы вам пошло на пользу. Господин Журден. Без сомнения. Госпожа Журден. В хозяйстве тебе все это вот как пригодится. Господин Журден. Непременно пригодится. Обе вы несете дичь. Мне стыдно, что вы такие необразованные. Госпожа Журден. Вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь? Госпожа Журден. Конечно. Я знаю, что говорю дело и что тебе надо начать жить по-другому. Господин Журден. Я не о том толкую. Я спрашиваю, что такое эти слова, которые ты сейчас сказала? Госпожа Журден, слова мои разумные, а вот поведение твое очень даже неразумное. Господин Журден, говоря тебе, я не о том толкую. Я вот о чем спрашиваю. То, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас, что это такое? Госпожа Журден. Глупости. Господин Журден. Да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь. Госпожа Журден. Ну? Господин Журден. Как это называется? Госпожа Журден. Все равно, как не назвать. Господин Журден. Невежда. Это проза. Госпожа Журден. Проза? Господин Журден. Да, проза. Все, что проза, то не стихи, а все, что не стихи, то проза. Видала? Вот что значит ученость. К Николь. Ну, а ты? Тебе известно, как произносится «у»? Николь. Как произносится? Господин Журден. Да. Что ты делаешь, когда говоришь «у»? Николь. Чего? Господин Журден, попробуй сказать «у». Николь, ну, «у». Господин Журден, что же ты делаешь? Николь, говорю «у». Господин Журден, да, но когда ты говоришь «у», что ты в это время делаешь? Николь, то и делаю, что вы велели. Господин Журден, вот поговори-ка с дураками. Ты... вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней. У-у-у. Видишь? Я корчу рожу. У-у-у. Николь. Да, нечего сказать. Ловко. Госпожа Журден. И впрямь чудеса. Господин Журден. А вы бы еще не то сказали, ежели б увидели... О-о-о. Да, да, и фа, фа. Госпожа Журден, что это за галиматья? Николь, но что это все нужно? Господин Журден, эти дуры хоть кого выведут из себя? Госпожа Журден, вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарщиной. Николь. А главное, эту громадину учителя фехтования. От него только пыль столбом. Господин Журден, скажите на милость, дался вам учитель фехтования. Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь. Велит подать себе рапиры, и одну из них протягивает Николь. Вот смотри, наглядный пример. Линия тела. Когда тебя колют кварты, то надо делать так, а когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьет. А во время драки это самое важное, знать, что ты в безопасности. А ну, попробуй, кольни меня разок. Николь. Что ж, и кольну? Несколько раз колет господина Журдена. Господин Журден. Да тише ты, эй, осторожней. Черт бы тебя побрал, скверная девчонка! Николь, вы же сами велели вас колоть. Господин Журден, да, но ты сперва колешь терсом вместо того, чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую. Госпожа Журден, Ты помешался на всех этих причудах, муженек. И началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами. Господин Жорден, в том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл. Это не в пример лучше, чем водиться с твоими мещанами. Госпожа Журден, да уж нечего сказать. Прок от того, что ты подружился с дворянами, ох, как велик. Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума. Да чего же выгодное знакомство? Господин Журден, молчать. Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена, что ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь о нем? Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо. Он настоящий вельможа, вхож во дворец, с самим королем разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придет, какие услуги оказывает мне граф. А при всех он до того бывает со мной ласков, что мне право становится неловко. Госпожа Журден, да, он оказывает тебе услуги, он с тобой ласков, но и денежки у тебя занимает. Господин Журден, ну и что ж, разве это для меня не честь дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я, вельможа, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке? Госпожа Журден, а какие такие одолжения делает этот вельможа тебе? Господин Журден, такие, что кому сказать, никто не поверит. Госпожа Журден, например? Господин Журден, ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна, и очень даже скоро. Госпожа Журден, как же, дожидайся. Господин Журден, наверняка, он сам мне говорит. Госпожа Журден, держи карман шире. Господин Журден, он дал мне честное слово дворянина. Госпожа Журден, враки. Господин Журден, ох, ну и упрямая ты жена. А я тебе говорю, что он свое слово сдержит, я в этом уверен. Госпожа Журден, а я уверена, что не сдержит, и что все его любезности – один обман и ничего более. Господин Журден, замолчи. Вот как раз и он. Госпожа Журден, этого только не доставало. Верно, опять пришел просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно. Господин Журден, молчать тебе говорят. Явление четвертое. Дорант, господин Журден, госпожа Журден, Николь. Дорант. Здравствуйте, господин Журден. Как поживаете, любезный друг? Господин Журден. Отлично, ваше сиятельство, милости прошу. Дорант. А госпожа Журден как поживает? Госпожа Журден. Госпожа Журден живет помаленьку. Дорант. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом? Господин Журден. Вот, поглядите. Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы. Господин Журден. Госпожа Журден в сторону. Знает, как в душу влезть. Дорант. Повернитесь. Верх изящества. Госпожа Журден в сторону. Да сзади такой же дурак, как и спереди. Дорант. Даю вам слово, господин Журден. У меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я питаю к вам совершенно особое уважение. Не далее, как сегодня утром, я говорил о вас в королевской опочивальне, господин Журден. Много чести для меня, ваше сиятельство, госпоже Журден. В королевской опочивальне. Дарант, наденьте же шляпу, господин Журден. Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство. Дарант, боже мой, да наденьте же, пожалуйста, без церемоний. Господин Журден, ваше сиятельство. Дарант, говорят вам, наденьте, господин Журден, ведь вы мой друг. Господин Журден, ваше сиятельство, я ваш покорный слуга. Дарант, если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену. Господин Журден, надевая шляпу. Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым. Дарант, как вам известно, я ваш должник. Госпожа Журден в сторону. Да, нам это слишком хорошо известно. Дарант, вы были так великодушны, что несколько раз давали мне в долг. И, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность. Господин Журден. Шутить извольте, ваше сиятельство. Дарант. Однако ж я почитаю непременную свою обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности. Господин Журден. И я в этом не сомневаюсь. Дарант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен. Господин Журден. Тихо, госпоже Журден. Ну что, жена, видишь, какую ты у него взвела напраснину? Дарант. Я люблю расплачиваться как можно скорее. Господин Журден. Тихо, госпоже Журден. А что я тебе говорил? Дарант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен. Господин Журден, тихо, госпоже Журден. Вот они, твои нелепые подозрения. Дарант. Вы хорошо помните, сколько вы мне судили? Господин Журден. По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам 200 луидоров. Дарант. Верно. Господин Журден. Еще выдано вам 120. Дарант. Так. Господин Журден. Еще выдано вам 140. Дарант. Вы правы. Господин Журден. Все вместе составляет 460 луидоров или 5060 ливров. Дарант. Подсчет вполне верен. 5060 ливров. Господин Журден. 1832 ливра вашему поставщику перьев для шляп. Дарант. Совершенно верно. Господин Журден. 2780 ливров вашему портному. Дарант. Правильно. Господин Журден. 4379 ливров 12 су 8 денье вашему лавочнику. Дарант. Отлично. 12 су 8 денье. Подсчет верен. Господин Журден. И еще 1748 ливров 7 су 4 денье вашему сидельнику. Дарант. Все это соответствует истине. Сколько же всего, господин Журден? Итого 15800 ливров. Дарант. Итог верен. 15800 ливров. Дайте мне еще 200 пистолей и прибавьте их к общей сумме. Получится ровно 18000 франков, каковы я вам возвращу в самое ближайшее время. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Ну что, права я была? Господин Журден, тихо госпоже Журден. Отстань! Дарант, вас не затруднит моя просьба? Господин Журден, помилуйте. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Ты для него дойная корова. Господин Журден, тихо госпоже Журден. Молчи. Дарант, если вам это неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому. Господин Журден. Нет, ваше сиятельство. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Он не успокоится, пока тебя не разорит. Господин Журден, тихо госпоже Журден. Говорят тебе, молчи. Дарант. Скажите прямо, не стесняйтесь. Господин Журден, нисколько ваше сиятельство. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Это настоящий проходимец. Господин Журден, тихо госпоже Журден. Да замолчи ты. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Он высосет из тебя все до последнего су. Господин Журден. Ты замолчишь? Дарант. Многие с радостью дали бы мне взаймы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще. Господин Журден, слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами. Госпожа Журден, тихо господину Журдену. Что? Ты ему еще хочешь дать? Господин Журден, тихо госпоже Журден. А как же быть? Разве я могу отказать такой важной особе, которая еще нынче утром говорила обо мне в королевской почивальне? Госпожа Журден, тихо господину Журдену. А да ну тебя, дурак набитый! Явление пятое. Дарант, госпожа Журден, Николь. Дарант. Вы как будто не в духе. Что с вами, госпожа Журден? Госпожа Журден. Голова у меня кругом идет. Дарант. А где же ваша уважаемая дочка? Что-то ее не видно. Госпожа Журден. Моя уважаемая дочка находится именно там, где она сейчас находится. Дарант. Как она себя чувствует? Госпожа Журден. Обыкновенно. Вот как она себя чувствует. Дарант. Не угодно ли вам как-нибудь на днях посмотреть вместе с дочкой придворный балет и комедию? Госпожа Журден, вот-вот, нам теперь как раз до смеха. Как раз до смеха нам теперь. Дарант. Уж верно, госпожа Журден. В молодости вы славились красотою, приятностью в обхождении, и у вас была тьма поклонников. Госпожа Журден. Хорош, сударь, нечего сказать. А что ж теперь, по-вашему, госпожа Журден совсем развалена и голова у нее трясется? Дарант. Ах, боже мой, госпожа Журден, простите, я совсем забыл, что вы еще молоды. Это моя всегдашняя рассеянность виновата. Прошу извинить невольную мою дерзость. Явление шестое. Господин Журден, госпожа Журден, Дарант, Николь. Господин Журден, Даранту. Вот вам ровно 200 луидоров. Дарант. Поверьте, господин Журден, что я искренне вам предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе. Господин Журден. И я вам очень обязан. Дарант. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места в зале. Госпожа Журден. Госпожа Журден покорно вас благодарит. Дарант, тихо господину Журдену. Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сейчас пожалует к вам обедать и посмотреть балет. В конце концов, мне все же удалось уговорить ее побывать на представлении, которое вы для нее устраиваете. Господин Журден. Отойдемте на всякий случай подальше. Дарант. Мы с вами не виделись целую неделю, и до сих пор я ничего вам не мог сказать о бриллианте, который я должен был передать от вас маркизе. Но все дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда. Она согласилась его принять только сегодня. Господин Журден. Как он ей понравился? Дорант. Она от него в восхищении. Я почти уверен, что красота этого бриллианта необычайно поднимет вас в ее глазах. Господин Журден. Дай-то бог! Госпожа Журден к Николь. Стоит им сойтись вместе, мой муженек так к нему и прилипнет. Дорант. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верные понятия как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви. Господин Журден. Не знаю, как вас и благодарить. Да чего мне неловко, что такая важная особа, как вы, утруждает себя ради меня. Дорант. Что вы, разве можно друзьям быть такими щепетильными? И разве вы в подобном случае не сделали бы для меня того же самого? Господин Журден. Ну, конечно, с великой охотой. Госпожа Журден к Николь. Когда он здесь, мне просто не вмоготу. Дорант. Я, по крайней мере, когда нужно услужить другу, на все готов решиться. Как скоро вы мне признались, что пылаете страстью к очаровательной маркизе, моей хорошей знакомой, я сам вызвался быть посредником в ваших сердечных делах. Господин Журден. Сущая правда. Благодеяния ваши приводят меня в смущение. Госпожа Журден к Николь. Когда же он, наконец, уйдет? Николь. Их водой не разольешь. Дорант. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Женщины больше всего любят, когда на них тратят. И ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, бриллиант, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее готовите, все это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие вы могли бы сказать ей лично. Господин Журден. И я не остановлюсь ни перед какими затратами, если только они проложат мне дорогу к ее сердцу. Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть. Подобную честь я готов купить любой ценой. Госпожа Журден тихо к Николь. О чем это они столько времени шепчутся? Подойди-ка тихонько, да послушай. Дорант, скоро вы ею волен любуетесь. Ваш взор насладится ею вполне. Господин Журден, чтобы нам не помешали, я устроил так, что моя жена отправится обедать к сестре и пробудет у нее до самого вечера. Дорант, вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Я от вашего имени отдал распоряжение повару, а также велел все приготовить для балета. Я сам его сочинил. И если только исполнение будет соответствовать замыслу, то я уверен, что от него... Господин Журден, заметив, что Николь подслушивает, дает ей пощечину. Это еще что? Ну и нахалка! Дорантур. Придется нам уйти. Явление седьмое. Госпожа Журден, Николь. Николь. Однако, сударыня, любопытство мне кое-что стоило. А все-таки тут дело нечисто. Они что-то держат от вас в секрете. Госпожа Журден. Мой муженек давно у меня на подозрении, Николь. Голову даю на отсечение, что он за кем-то приударяет. Вот я и стараюсь проведать, за кем. Однако ж подумаем о моей дочери. Ты знаешь, что Клеонт влюблен в нее без памяти. Мне он тоже пришелся по душе, и я хочу ему посодействовать, и если только удастся, выдать за него Люсиль. Николь, По правде вам скажу, сударыня, я просто в восторге, что вы так решили. Ведь если вам по душе хозяин, то мне по душе слуга. И уж как бы я хотела, чтобы вслед за их свадьбой сыграли и нашу. Госпожа Журден, ступай к Леонту и скажи, что я его зову. Мы вместе пойдем к мужу просить руки моей дочери. Николь. С удовольствием, сударыня, бегу. Такого приятного поручения я еще никогда не исполняла. Госпожа Журден уходит. То-то, наверное, обрадуются. Явление 7. Клеонт, Кавьель, Николь. Николь к Леонту. Ах, как вы вовремя! Я вестница вашего счастья и хочу вам... Клеонт. Прочь, коварная, не смей обольщать меня лживыми своими речами. Николь. Так-то вы меня встречаете? Клеонт. Прочь, говорю тебе, сейчас же ступай к неверной своей госпоже и объяви, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта. Николь. Это еще что за вздор? Миленький мой Кавьель, скажи хоть ты, что все это значит? Кавьель. Миленький мой Кавьель, негодная девчонка, а ну прочь с глаз моих, дрянь ты этакая, оставь меня в покое. Николь. Как? И ты туда же? Кавьель. Прочь с глаз моих, говорят тебе, не смей больше со мной заговаривать. Николь в сторону. Вот те раз! Какая муха укусила их обоих! Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии. Явление 9. Клеонт, Кавьель. Клеонт. Как поступать таким образом со своим поклонником, да еще самым верным и самым страстным из поклонников? Кавьель. Ужас, как с нами обоими здесь обошлись. Клеонт. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний. Она моя единственная радость. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней, вижу во сне лишь ее. Сердце мое бьется только ради нее. Я дышу только ей. И вот достойная награда за эту преданность мою. 2 дня не виделись мы с нею. Они тянулись для меня, как 2 мучительных столетия. Вот, наконец, негаданную встречу душа моя возликовала. Румянцем счастья залилось лицо, в восторженном порыве я устремляюсь к ней. И что же? Неверная не смотрит на меня. Она проходит мимо, как будто мы совсем-совсем чужие. Кавьель. Я то же самое готов сказать. Клеонт. Так что? Тоже сравнится, Кавьель, с коварством бессердечной Люсиль. Кавьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь? Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть. Кавьель. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне. Клеонт. Стольких слез, которые я пролил у ее ног. Кавьель. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца. Клеонт. Как пылко я ее любил, любил, да полного самозабвения. Кавьель. Как жарко было мне, когда я за нее возился с вертелом. Жарко до полного изнеможения. Клеонт. А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной. Кавьель. А теперь она принагло поворачивается ко мне спиной. Клеонт, это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары. Кавьель, это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплеухи. Клеонт, смотри, ты у меня не вздумай за нее заступаться. Кавьель, я, сударь? Заступаться? Избави Бог! Клеонт, не смей оправдывать поступок этой изменницы. Кавьель, не беспокойтесь. Клеонт, не пытайся защищать ее, напрасный труд. Кавьель, да у меня и в мыслях этого нет. Клеонт, я ей этого не прощу и порву с ней всякие отношения. Кавьель, хорошо сделаете. Клеонт, ей, по-видимому, вскружил голову этот граф, который бывает у них в доме. Я убежден, что она польстилась на его знатность. Однако из чувства чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила о своей неверности. Я вижу, что она стремится к разрыву и намерен опередить ее. Я не хочу уступать ей пальму первенства. Кавьель. Отлично сказано. Я со своей стороны вполне разделяю ваши чувства. Клеонт. Так подогрей же мою досаду и поддержи меня в решительной битве с остатками любви к ней, дабы они не подавали голоса в ее защиту. Пожалуйста, говори мне о ней как можно больше дурного. Выстави мне ее в самом черном свете. И чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттяни все ее недостатки. Кавьель. Ее недостатки, сударь? Да ведь это же ломака, смазливая вертихвостка. Нашли право, в кого влюбиться. Ничего особенного в ней не вижу. Есть сотни девушек гораздо лучше ее. Во-первых, глазки у нее маленькие. Клеонт. Верно, глаза у нее небольшие, но зато это единственные в мире глаза. Столько в них огня, так они блестят, пронизывают, умиляют. Кавьель. Рот у нее большой. Клеонт. Да. Но он таит в себе особую прелесть. Этот ротик невольно волнует. В нем столько пленительного, чарующего, что с ним никакой другой не сравнится. Кавьель. Ростом она невелика. Клеонт. Да, но зато изящно и хорошо сложено. Кавьель. В речах, в движении, умышленно небрежно. Клеонт. Верно, но это придает ей своеобразное очарование. Держит она себя обворожительно. В ней так много обаяния, что не покориться ей невозможно. Кавьель. Что касается ума? Клеонт. Ах, Кавьель, какой у нее тонкий, какой живой ум! Кавьель. Говорит она? Клеонт. Говорит она. Чудесно. Кавьель. Она всегда серьезна? Клеонт. А тебе надо, чтоб она была смешливой, чтобы она была хохотуньей? Что же может быть несноснее женщины, которая всегда готова смеяться? Кавьель. Но ведь она самая капризная женщина в мире. Клеонт. Да, она с капризами. Тут я с тобой согласен. Но красавице все может себе позволить. Красавице все можно простить. Кавьель. Ну, значит, вы ее, как видно, никогда не разлюбите. Клеонт. Не разлюблю? Нет, лучше смерть. Я буду ненавидеть ее с такой же силой, с какой прежде любил. Кавьель. Как же это вам удастся? Если она, по-вашему, верх совершенства. Клеонт. В том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести. В том-то именно и скажется твердость моего духа, что я возненавижу и покину ее, несмотря на всю ее красоту, несмотря на всю ее привлекательность для меня, несмотря на все ее очарование. Но вот и она. Явление 10. Люсиль, Клеон, Кавьель, Николь. Николь, Клюсиль. Я, по крайней мере, была глубоко возмущена. Люсиль. Все это, Николь, из-за того, о чем я тебе сейчас рассказала. А, он здесь. Клеон, Кавьелю. Я и говорить с ней не желаю. Кавьель. А я последую вашему примеру. Люсиль. Что это значит, Клеонт? Что с вами сталось? Николь. Да, что с тобой, Кавьель? Люсиль. Отчего вы такой грустный? Николь. Что это ты надулся? Люсиль. Вы утратили дар речи, Клеонт? Николь. У тебя язык отнялся, Кавьель? Клеонт. Вот злодейка, Кавьель. Вот Иуда. Люсиль, я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча. Клеонт Кавьелю. Ага, поняли, что натворили. Николь, наверное, тебя задело за живое то, как нынче утром мы с вами себя держали. Кавьель Клеонту. Знают кошки, чье мясо съели. Люсиль. Ведь это единственная причина вашей досады, не правда ли, Клеонт? Клеонт. Да, коварная, если вам угодно знать, так именно это. Но только я вас предупреждаю, что ваша измена радости вам не доставит. Я сам намерен порвать с вами. Я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство к вам. Меня охватит тоска. Некоторое время я буду страдать, но я себя пересилю и лучше вырву из груди сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам. Кавьель к Николь. А куда он, туда и я. Люсиль. Вот уж много шума из ничего. Я вам сейчас объясню, Клеонт, почему я сегодня утром уклонилась от встречи с вами. Клеонт пытается уйти от Люсиль. Ничего не желаю слушать. Николь Кавьелю. Я тебе сейчас скажу, почему мы так быстро прошли мимо. Кавьель пытается уйти от Николь. Ничего знать не желаю. Люсиль идет за Клеонтом. Итак, сегодня утром... Клеонт, не глядя на Люсиль, направляется к выходу. Еще раз нет. Николь идет за Кавьелем. Было бы тебе известно... Кавьель, не глядя на Николь, направляется к выходу. Притворщица, отстань! Люсиль, послушайте! Клеонт, конец всему! Николь, дай мне сказать! Кавьель, я глух! Люсиль, Клеонт! Клеонт, нет, нет! Николь, Кавьель! Кавьель, не-не! Люсиль, постойте! Клеонт, басни! Николь, послушай! Кавьель, вздор! Люсиль, минутку! Клеонт, ни за что! Николь, чуть-чуть терпения! Кавьель, чепуха! Люсиль, два только слова. Клеонт, все кончено, нет, нет. Николь, одно словечко. Кавьель, мы не знакомы. Люсиль останавливается. Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте, как вам заблагорассудится. Николь тоже останавливается. Коли так... Поступай, как тебе вздумается. Клеонт поворачивается к Люсиль. Любопытно, однако ж, знать причину вашего прелестного поведения. Люсиль пытается уйти от Клеонта. у меня пропало всякое желание об этом с вами говорить. Кавьель поворачивается к Николь. Послушаем, однако ж, в чем тут дело? Николь хочет уйти от Кавьеля. У меня пропала всякая охота тебе это объяснять. Клеонт идет за Люсиль. Расскажите же мне. Люсиль, не глядя на Клеонта, направляется к выходу. Ничего не стану рассказывать. Кавьель идет за Николь. Растолкуй же мне. Николь, не глядя на Кавьеля, направляется к выходу. Ничего не стану растолковывать. Клеонт. О, пощадите. Люсиль. Еще раз нет. Кавьель. Будь так любезна. Николь. Конец всему. Клеонт. Я вас молю. Люсиль, пойдите прочь. Кавьель, прошу тебя. Николь, ступай-ка вон. Клеонт, Люсиль. Люсиль, нет-нет. Кавьель, Николь. Николь, ни-ни. Клеонт, ради бога. Люсиль, не желаю. Кавьель, ну скажи. Николь, ни за что. Клеонт, пролейте свет. Люсиль, и не подумаю. Кавьель, открой ты мне глаза. Николь, была охота. Клеонт, ну что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовь моя не заслужила, то неблагодарные, вы видите меня в последний раз. Я ухожу, и в разлуке с вами я умру от горя и от любви. Кавьель к Николь. А я следом за ним. Люсиль к Клеонту, который собирается уходить. Клеонт. Николь к Кавьелю, который идет за своим господином. Кавьель! Клеонт останавливается. Что? Кавьель тоже останавливается. Ну? Люсиль, куда же вы? Клеонт. Я вам сказал. Люсиль, как? Вы хотите умереть? Клеонт. О, да, жестокая, вы сами этого хотите. Кавьель, мы помирать пошли. Люсиль, я хочу вашей смерти. Клеонт, да, вы хотите. Люсиль, кто вам сказал? Клеонт подходит к Люсиль. Как же не хотите, когда вы не хотите разрешить мои сомнения? Люсиль, да я-то тут при чем? Если бы вы с самого начала соблаговолили меня выслушать, я бы вам сказала, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли. Она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, тем самым он ее уже обесчестил. Вечно читает нам об этом проповеди и старается внушить, что мужчины – это дьяволы и что от них нужно бежать без оглядки. Николь Кавьелю. Вот и весь секрет. Клеонт. А вы не обманываете меня, Люсиль? Кавьель к Николь. А ты меня не дурачишь? Люсиль Клеонту. Все это истинная правда. Николь Кавьелю. Все так и было. Кавьель Клеонту. Ну что ж, поверим им. Клеонт. Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово, и волнения души моей тотчас же утихают. Как легко убеждают нас те, кого мы любим. Кавьель. Ну и ловки же умасливать нашего брата эти чертовы куклы. Явление 11. Госпожа Журден, Клеонт, Люсиль, Кавьель, Николь. Госпожа Журден, очень рада вас видеть, Клеонт. Вы как раз вовремя. Сейчас придет мой муж, воспользуйтесь случаем и просите у него руки Люсиль. Клеонт, ах, сударыня, как отрадно мне слышать эти слова и как сходятся они с моими собственными желаниями. Что может быть для меня приятнее этого приказа? Что может быть для меня дороже этого благодеяния? Явление 12. Клеонт, господин Журден, госпожа Журден, Люсиль, Кавьель, Николь. Клеонт. Господин Журден, я решил не прибегать ни к чему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это слишком важная для меня просьба, и я почел за нужное сам изложить вам ее. Итак, скажу вам, не обинуясь, что честь быть вашим зятем явилась бы для меня наивысшей милостью, и вот эту именно милость я и прошу вас мне оказать. Господин Журден, прежде чем дать вам ответ, сударь, я попрошу вас сказать мне, дворянин вы или нет? Клеонт. А, сударь, большинство, не задумываясь, ответило бы на этот вопрос утвердительно. Слова нынче дешевы. Люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание. Подобный род воровства, по-видимому, вошел в обычай. Но я на этот счет, признаюсь, более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться тех, от кого тебе небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле, это, на мой взгляд, признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности. Сам я с честью прослужил 6 лет в армии, и состояние мое таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете. Но совсем тем я не намерен присваивать себе дворянское звание, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы себя вправе это сделать. И я вам скажу напрямик, я не дворянин. Господин Журден. Конечно, сударь, моя дочь не для вас. Клеонт. Как? Господин Журден. Вы не дворянин. Дочку мою вы не получите. Госпожа Журден, да при чем тут дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой от ребра Людовика Святого, что ли, происходим? Господин Журден. Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь. Госпожа Журден, сами-то мы с тобой не из честных мещанских семей. Господин Журден, вот язык-то без костей у тебя, жена. Госпожа Журден, разве наши родители не были купцами? Господин Журден, уж эти бабы слова сказать не дадут. Коли твой родитель был купцом, тем хуже для него. А про моего родителя так могут сказать только злые языки. Одним словом, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин. Госпожа Журден, твоей дочке нужен муж подходящий. Лучше ей выйти за человека честного, богатого, достатного, чем за дворянина, нищего да нескладного. Николь, вот уж верно. В нашей деревне господский сынок такой уволь, не такой оболтус, какого я отроду не видывала. Господин Журден к Николь. Замолчи, нахалка! Вечно вмешиваешься в разговор. Добра для дочки у меня припасено довольно. Не достает только почета. Вот я и хочу, чтобы она была маркизой. Госпожа Журден. Маркизой? Господин Журден. Да, маркизой. Госпожа Журден, сохрани, Господи, и помилуй. Господин Журден, это дело решенное. Госпожа Журден, а я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтобы мой зять стал попрекать мою дочь родителями и чтобы их дети стыдились называть меня бабушкой. Случится ей в один прекрасный день прикатить ко мне в карете, и вот ежели она ненароком кому-нибудь из соседей забудет поклониться, так чего только про нее не наговорят. Поглядите, скажут на госпожу маркизу, видите, как чванится. Это дочка господина Журдена. В детстве она почитала за великое счастье поиграть с нами. Прежде она не была такой спесивой. Ведь оба ее деда торговали сукном подле ворот святого Иннокентия. Нажили детям добра, а теперь поди на том свете. Ох, как за это расплачиваются! Потому честному человеку никогда так не разбогатеть. Терпеть не могу я этих пересудов. Коротко говоря, я хочу, чтобы мой зять был мне благодарен за дочку. И чтобы я могла сказать ему попросту: садись-ка, зять, пообедай с нами. Господин Жорден, вот тут-то вся твоя мелочная душонка и сказалась. Тебе бы весь век прозябать в ничтожестве. Довольно разговоров. Наперекор всем, дочь моя будет маркизой. А разозлишь меня еще пуще, так я ее герцогиней сделаю. Явление 13. Госпожа Журден, Люсиль, Клеонт, Николь, Кавьель. Госпожа Журден, не унывайте, Клеонт. Клюсиль, пойдем-ка, дочка, ты прямо так отцу и скажи. Если не за Клеонта, так ни за кого, мол, не выйду. Явление 14. Клеонт, Кавьель. Кавьель, много вам помогло ваше благородство. Клеонт, что поделаешь? Я на этот счет необычайно щепетилен, и переломить себя — это выше моих сил. Кавьель. А кто вам велел относиться к такому человеку серьезно? Разве вы не видите, что он помешался? Ну, что вам стоило с не зайти к его слабости? Клеонт. Твоя правда, но я никак не мог предполагать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявить дворянские грамоты. Кавьель хохочет. Клеонт. Чего ты смеешься? Кавьель. Я надумал сыграть с нашим умником одну шутку, благодаря которой вы добьетесь своего. Клеонт. Что такое? Кавьель. Преуморительная штучка. Клеонт. Да что же именно? Кавьель. Тут у нас недавно был маскарад. И для моей затеи это как раз то, что нужно. Я думаю воспользоваться этим для того, чтобы обвести вокруг пальца нашего простофилю. Придется, конечно, разыграть комедию. Но с таким человеком все можно себе позволить. И раздумывать тут особенно нечего. Он свою роль сыграет чудесно. И каких бы ни былиц ему ни наплели, ко всему отнесется с полным доверием. У меня и актеры, и костюмы готовы. Дайте мне только полную волю. Клеонт. Но научи же меня. Кавьель. Сейчас я вам все растолкую. Уйдемте-ка отсюда, вон он опять. Явление 15. Господин Журден один. Господин Журден. Что за черт? То и дело колют мне глаза моим знакомством с вельможами. А для меня ничего не может быть приятнее таких знакомств. От них один только почет и уважение. Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом. Явление 16. Господин Журден, лакей. Лакей. Сударь, там его сиятельство граф под руку с какой-то дамой. Господин Журден. Ах, боже мой, мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения. Скажи, что я сейчас. Явление 17. Деримена Дорант, лакей. Лакей. Барин велели сказать, что сейчас выйдут. Дорант. Очень хорошо. Явление 18. Доримена Дорант. Доримена. Не знаю, Дорант. По-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволила вам привести меня в незнакомый дом. Дорант. Где же в таком случае маркиза, моя любовь, могла бы вас приветствовать, коль скоро вы в избежание огласки не желаете со мной встречаться ни у себя дома, ни у меня? Дремена. Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов я все же сдаюсь на ваши уговоры. Своей деликатной настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания, признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы, и всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю, боюсь, что вы все же склоните меня на брак, хотя я всячески этого избегала. Дорант, давно пора, маркиза, уверяю вас, вы вдова. Вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин и люблю вас больше жизни. Отчего бы вам сегодня же не составить мое счастье? Дремена. Ах, боже мой, Дорант, для того, чтобы совместная жизнь была счастливой, от обеих сторон требуется слишком много. Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял. Дорант, помилуйте, маркиза, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает. Дремена. Как бы там ни было, я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит. Во-первых, они обязывают меня больше, чем я бы хотела. Во-вторых, простите за откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять, а мне это неприятно. Дорант. Ах, маркиза, это сущие пустяки, и вас это не должно. Дремена, я знаю, что говорю. Между прочим, бриллиант, который вы заставили меня принять, такая дорогая вещь. Дорант, маркиза, умоляю, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойной вас. И позвольте, но вот и хозяин дома. Явление 19. Господин Журден, Дремена, Дорант. Господин Журден, сделав 2 поклона, оказывается на слишком близком расстоянии от Дремены. Чуть-чуть назад, сударня. Дремена, что? Господин Журден, если можно, на 1 шаг. Дремена, что такое? Господин Журден, отступите немного, а то я не могу сделать 3-й поклон. Дорант, господин Журден любит изысканное обхождение. Господин Журден, сударыня, это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье, и вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия. И если б только я был достоин удостоиться таких достоинств, каковы ваши, и небо, завидующее моему блаженству, предоставило мне преимущество заслужить... Дорант, довольно, господин Журден. Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. Тихо, Дремене. Как видите, у этого славного мещанина манеры довольно забавные. Дремена, тихо, Доранту. Это нетрудно заметить. Дорант, позвольте вам представить маркиза, лучшего моего друга, господин Журден. Это для меня слишком много чести. Дорант, человека вполне светского. Дремена, я испытываю к нему глубокое уважение. Господин Журден, я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость. Дорант, тихо господину Журдену. Смотрите, не проговоритесь о бриллианте, который вы ей подарили. Господин Журден, тихо Доранту. Можно только спросить, как он ей понравился? Дорант, тихо господину Журдену. Что вы, боже, сохрани, это было бы с вашей стороны неучтиво. Если желаете походить на вполне светского человека, то наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. Громко Доримене. Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад. Доримена, я очень тронута. Господин Журден, тихо Доранту. Как я вам признателен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой. Доран, тихо господину Журдену. Я еле уговорил ее поехать к вам. Господин Журден, тихо Доранту. Не знаю, чем мне вас отблагодарить. Дорант. Он говорит, маркиза, что вы первая в мире красавица. Доримена. Мне это очень лестно. Господин Журден. Это мне, сударыня, лестно, что вы... Дорант. А не пора ли обедать? Явление 20. Господин Журден, Доримена, Дорант, лакей. Лакей господину Журдену. Все готово, сударь. Дорант. В таком случае пойдемте к столу, и пусть позовут певцов. Явление 21. Балет. 6 поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе, что и составляет третью интермедию. Затем они вносят уставленный блюдами стол. Действие 4. Явление 1. Доримена, господин Журден, Дорант, трое певцов, лакей. Доримена, Дорант, что я вижу? Да это же роскошный пир. Господин Журден, помните, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное. Доримена, господин Журден, Дорант и трое певцов садятся за стол. Дорант. Господин Журден совершенно прав, маркиза, и я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно для вас великолепен. Я его заказывал сам, но в этой области я не такой тонкий знаток, как некоторые наши друзья. А потому и трапеза получилась не очень изысканная, так что вы найдете здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот если б это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придраться. Во всем были бы видны изящество и знание дела. Он сам расхваливал бы каждое кушанье, и в конце концов вынудил бы вас признать его незаурядные способности к науке чревоугодия. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, о бархатистом в меру терпком вине, о бараньей лопатке, нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот этаком длинном, белом, нежном, который так и тает во рту, о дивно пахнущих куропатках и, как о венце творенья, о бульоне с блесками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками вперемешку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве.

Вот если б я мог надеяться на похищение вашего сердца, я был бы... Явление второе. Госпожа Журден, господин Журден, Дермена, Дарант, певцы, лакеи. Госпожа Журден. Ба! Ба! Да здесь приятная компания, и, как видно, меня не ждали. Так вот, почему тебе не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре? Сначала представление, а потом и пир горой. Нечего сказать, нашел, куда девать денежки. Подчуешь мое отсутствие дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня со двора долой. Дарант. Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги и что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я, а он только предоставил для этого свой дом. Советую вам прежде подумать хорошенько, а потом уже говорить. Господин Журден. Вот то-то глупое. А обед устраивает его сиятельство граф в честь этой знатной дамы. Он оказал мне особую милость тем, что избрал для этого мой дом и пригласил и меня. Госпожа Журден, все враки, я знаю, что знаю. Дарант, наденьте, госпожа Журден, очки получше. Госпожа Журден, мне очки не нужны, сударь, я и так хорошо вижу. Я давно уже чую недоброе. Напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачеством моего мужа. И вам, сударыня, такой важной даме, не к лицу и не гоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться. Дермена. Что все это значит? Послушайте, Дарант, вы издеваетесь надо мной? Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины? Дарант бежит за Дерименой. Маркиза, погодите, маркиза, куда же вы? Господин Журден. Сударня, ваше сиятельство, извинитесь перед ней за меня и уговорите ее вернуться. Явление третье. Госпожа Журден, господин Журден, лакей. Господин Журден. Ах! Ты дура этакая! Вот что ты натворила! Осрамила меня перед всем светом! Ведь это ж надо выгнать из моего дома знатных особ! Госпожа Журден, плевать мне на их знатность! Господин Журден, вот я тебе сейчас, окаянная, разобью голову тарелкой за то, что ты расстроила наш обед! Лакей выносит стол. Госпожа Журден, уходя, испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю, все женщины будут на моей стороне! Господин Журден, счастье твое, что ты скорее от меня наутек! Явление четвертое. Господин Журден один. Господин Журден. Вот уж не вовремя явилась. Я как нарочно был в ударе и блистал остроумием. А это еще что такое? Явление пятое. Господин Журден, Кавьель переодетый. Кавьель. Не знаю, сударь, имею ли я честь быть вам знакомым. Господин Журден. Нет, сударь. Кавьель показывает рукой на фут от полу. А я знал вас еще вот этаким. Господин Журден. «Меня?» Кавьель. «Да, вы были прелестным ребенком, и все дамы брали вас на руки и целовали». Господин Журден. «Меня целовали?» Кавьель. «Да, я был близким другом вашего покойного батюшки». Господин Журден. «Моего покойного батюшки?» Кавьель. «Да, это был настоящий дворянин!» Господин Журден. «Как вы сказали?» Кавьель. «Я сказал, что это был настоящий дворянин!» Господин Журден. Кто? Мой отец? Кавьель. Да, господин Журден. Вы его хорошо знали? Кавьель. Ну еще бы, господин Журден. И вы его знали за дворянина? Кавьель. Разумеется, господин Журден. Вот после этого и верь людям. Кавьель. А что? Господин Журден. Есть же такие олухи, которые уверяют, что он был купцом. Кавьель. Купцом? Да это явный поклёп. Он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек весьма обходительный, весьма услужливый, а так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ходил по лавкам, выбирал, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе на дом, а потом раздавал друзьям за деньги. Господин Журден. Я очень рад, что с вами познакомился. Вы, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать, что мой отец был дворянин. Кавьель. Я готов подтвердить это перед всеми. Господин Журден. Вы чрезвычайно меня обяжете. Чем же могу вам служить? Кавьель. С той поры, когда я водил дружбу с покойным вашим батюшкой, и, как я вам уже сказал, с этим настоящим дворянином, я успел объехать весь свет. Господин Журден. И весь свет? Кавьель. Да. Господин Журден. И должно полагать, это очень далеко. Кавьель. Конечно. Всего 4 дня, как я возвратился из долгого путешествия. И так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, то почел своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость. Господин Журден. Какую? Кавьель. Известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь? Господин Журден. Мне? Нет, неизвестно. Кавьель. Как же так? У него блестящая свита. Все сбегаются на него посмотреть. Его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо. Господин Журден. Ей-богу, я ничего не знаю. Кавьель. Для вас тут существенно то, что он влюблен в вашу дочь. Господин Журден. Сын турецкого султана? Кавьель. Да, и он метит к вам зятья. Господин Журден. Кто мне в зятья? Сын турецкого султана? Кавьель. Сын турецкого султана к вам в зятья. Я посетил его, турецкий язык я знаю в совершенстве. Мы с ним разговорились, и, между прочим, он мне сказал. Аксям Крок Салер, он ж Алла Мустаф Гиделум Аманахем Варахини, Усере Карбулат. То есть, не видал ли ты молодой красивой девушке, дочери господина Журдена, парижского дворянина? Господин Журден. Сын турецкого султана так про меня сказал? Кавьель. Да, я ответил, что знаю вас хорошо и дочку вашу видел, а он мне на это. Ах, Марабаба Сахем! То есть, ах, как я люблю ее! Господин Журден. Марабаба Сахем значит, ах, как я люблю ее! Кавьель. Да. Господин Журден. Хорошо, что вы сказали. Сам бы я ни почем не догадался, что Марабаба Сахем значит, ах, как я люблю ее! Какой изумительный язык! Кавьель. Еще какой изумительный! Вы знаете, что значит «какаракамушен»? Господин Журден. «Какаракамушен»? Нет. Кавьель. Это значит «душенька моя». господин Журден. Как ракомушен, значит, душенька моя? Кавиль. Да. Господин Журден. Чудеса. Как ракомушен, душенька моя. Кто бы мог подумать, это поразительно. Кавиль. Так вот. Исполняя его поручение, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки вашей дочери, а чтобы будущий тесть по своему положению был достоин его, он вознамерился произвести вас в мамамуши. Это у них такое высокое звание. Господин Журден. В мамамуши? Кавьель. Да. Мамамуши, по-нашему, все равно, что паладин. Паладин — это у древних, одним словом, паладин. Это самый почетный сан, какой только есть в мире. Вы станете в один ряд с наизнатнейшими вельможами. Господин Журден. Сын турецкого султана делает мне великую честь. Пожалуйста, проводите меня к нему. Я хочу его поблагодарить. Кавир. Зачем? Он сам к вам приедет. Господин Журден. Он ко мне приедет? Кавир. Да. И привезет с собой все, что нужно для церемонии вашего посвящения. Господин Журден. Уж больно он скор. Кавиль. Его любовь не терпит промедления. Господин Журден. Меня смущает одно. Моя дочь упрямо влюбилась по уши в некого Клеонта и клянется, что выйдет только за него. Кавиль. Она передумает, как скоро увидит сына турецкого султана. Кроме того, есть одно необычайное совпадение. Дело в том, что сын турецкого султана и Клеонт похожи друг на друга, как две капли воды. Я видел этого Клеонта, мне его показывали. Так что чувство, которое она питает к одному, легко может перейти на другого, и тогда... Однако я слышу шаги турка, вот и он. Явление шестое. Клеонт, одетый турком. Три пажа несут полы его кафтана. Господин Журден, Кавьель. Клеонт. Амбусахим Акибарав, Джиурдина Селемалейкюн. Кавьель, господину Журдену. Это значит, господин Журден, да цветет сердце ваше круглый год, будто розовый куст. Это у них все так изысканно выражаются. Господин Журден. Я покорнейший слуга его турецкого высочества. Кавьель. Каригар Камбота, Устин Марав. Клеонт. Устин Йок Катамалеки Басум Басе Алла Маран. Кавьель. Он говорит, да не спошлет вам небо силу льва и мудрой змеи. Господин Журден. И его турецкое высочество оказывает мне слишком большую честь. Я же со своей стороны желаю ему всяческого благополучия. Кавьель. Аса Бинамен, Садак Бабали, Аракф Урам. Клеонт. Нибельмес. Он говорит... чтобы вы сей же час шли с ним готовиться к церемонии, а затем отвели его к дочке на предмет заключения брачного союза. Господин Журден. Это он столько выразил в трех словах? Кавьель. Да, таков турецкий язык. Всего несколько слов, а сказано много. Идите же с ним скорей. Явление седьмое. Кавьель один. Кавьель. Ха-ха-ха! Потех право! Потеха! Этакий дурачина! Выучи он свою роль заранее, все равно лучше бы не сыграл. Ха-ха! Явление восьмое. Дорант, Кавьель. Сударь, помогите нам, пожалуйста, в одном дельце, которое мы затеяли в этом доме. Дорант. Ха-ха-ха! Да это ты, Кавьель. Тебя просто не узнать. Как это ты так вырядился? Кавьель. Как видите. Ха-ха-ха! Дорант. Чего ты смеешься? Кавьель. Уж очень забавная, сударь, история. От того и смеюсь. Дорант. Что же это такое? Кавьель. Бьюсь об заклад, сударь, что вы не догадаетесь, какую ловушку приготовили мы для господина Журдена, чтобы он согласился на брак своей дочери с моим господином. Дорант. Я не догадываюсь, какая именно эта ловушка, но зато догадываюсь, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берешься ты. Кавьель. Вам, конечно, сударь, известно, на какого зверя мы охотимся. Дорант. Расскажи мне, что вы задумали? Кавьель. Потрудитесь отойти в сторонку, а то вон уже идут сюда. Надо пропустить. Сейчас вы увидите часть комедии, а я тем временем доскажу остальное. Явление 9. Турецкая церемония. Муфти, дервиши, турки, поющие и танцующие. Свита муфтия. Первый балетный выход. 6 турок под музыку торжественно идут парами. Они несут 3 ковра и, протанцевав несколько фигур, поднимают ковры высоко над головой. Поющие турки проходят под этими коврами, а затем выстраиваются по обе стороны сцены. Муфтии с дервишами замыкают шествие. Далее турки расстилают ковры и становятся на колени. Муфтии и дервиши становятся посредине. Муфтии разными ужимками и гримасами, но без слов, призывает Магомета, а в это время турки составляют его свиту. Простираются ниц и поют «Аллах». Затем воздевают руки к небу и снова поют «Аллах». И так до конца муфтиевые молитвы, после чего все они поднимаются с полу и поют «Аллах Экбер», а 2 дервишей идут за господином Журденом. Явление 10. Муфти, дервиши, турки, поющие, танцующие. Господин Журден, одетый турком, с бритой головой, без тюрбана и без сабли. Муфти господину Журдену. Когда ты знай, то отвечай, когда не знай, тогда молчай. Я муфти здесь, а ты кто есть? Не понимай? Молчай, молчай! 2 дервишей уводят господина Журдена. Явление 11. Муфти, дервиши, турки, поющие и танцующие. Муфти. Сказать мне, турки, кто он иста? Ана баптиста? Ана баптиста? Турки. Як? Муфти. Цвинглиста? Турки. Йок. Муфти. Кафиста? Турки. Йок. Муфти. Гусита? Мариста? Франиста? Турки. Йок, йок, йок. Муфти. Йок, йок, йок. Язычник она? Турки. Йок. Муфти. Лютерана? Турки. Йок. Муфти. Пуритана? Турки. Йок. Брамина? Муфина? Зурина? Турки. Йок, йок, йок. Муфти. Йок, йок, йок. Магометана? Магометана? Турки. Эйвала, эйвала. Муфти. Как прозвание? Как прозвание? Турки. Джиурдина,

Явление первое. Госпожа Журден, господин Журден. Госпожа Журден. Господи помилуй, это еще что такое? На кого ты похож? Что это ты на себя напялил? Рядиться вздумал? Да говори же, наконец, что все это значит. Кто это тебя таким шутом гороховым вырядил? Господин Журден. Вот дура! Так разговаривать с мамамушей! Госпожа Журден. Что такое? Господин Журден. Да-да, теперь все должны быть со мною почтительны. Меня только что произвели в мамамуши. Госпожа Журден. Как это понять? Мама-муши? Господин Журден. Говорят тебе, мама-муши. Я теперь мама-муши. Госпожа Журден. Это еще что за зверь? Господин Журден. Мама-муши, по-нашему, паладин. Госпожа Журден. Балдин? Балда ты и есть. Вздумал на старости лет в пляс пускаться. Господин Журден. Вот темнота. Это такой сан, в который меня сейчас посвятили. Госпожа Журден. Как так посвятили? Господин Журден. Магомета господина я молить за Джиурдина. Госпожа Журден. Что это значит? Господин Журден. Джиурдина значит Журден. Госпожа Журден. Ну, Журден. А дальше? Господин Журден. Его сделать паладина. Госпожа Журден. Как? Господин Журден. И отправить в Палестина на галера бригантина. Госпожа Журден. Это зачем же? Господин Журден. И со всеми сарацина воевать христианина. Госпожа Журден. Да что ты несешь? Господин Журден. Палка, палка, бей не жалко. Госпожа Журден. Что за тарабарщина? Господин Журден. Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться. Госпожа Журден, да что же это такое? Господин Журден приплясывает и поет. Улаба, балашу, балаба, балада. Падает. Госпожа Журден, боже милосердный, мой муж совсем с ума сошел. Господин Журден встает и направляется к выходу. Перестань, грубиянка, относись с уважением к господину мамамуши. Госпожа Журден одна. Когда же это он успел рехнуться? Скорей за ним, а то еще убежит из дому. Увидев Доримену и Доранта. А, вас здесь только не хватало. Час от часу не легче. Явление второе. Дорант, Доримена. Дорант. Да, маркиза, вас ожидает призабавное зрелище. Могу ручаться, что такого сумасброда, каков наш Журден, вы нигде не найдете. Затем наш долг принять участие в сердечных делах Клеонта и поддержать его затею с маскарадом. Он премилый человек, и ему стоит помочь. Доримена, я о нем очень высокого мнения. Он вполне достоин счастья. Дорант, помимо всего этого, нам не следует пропускать балет, который, собственно говоря, для нас же и устраивается. Посмотрим, насколько удачен мой замысел. Доримена, я заметила здесь грандиозные приготовления. И вот что, Дорант, больше я этого не потерплю. Да-да. Я хочу положить конец вашей расточительности. Чтобы вы больше на меня не тратились, я решила выйти за вас замуж, не откладывая. Это единственное средство. Со свадьбой все эти безумства кончаются. Дорант, неужели